Глава 13. Остаток завтрака прошел в дискуссиях по этому поводу. Кто-то очень серьезно отнесся к происшествию, кто-то думал, что это просто нелепая случайность. В любом случае, я был уверен, что могучих очень быстро оповестят. Хороший миф попался мне на глаза в том учебнике. А то вещество, что я намазал под столами, стало побочным результатом одного из многочисленных экспериментов наших армейских алхимиков. Нет, конечно, они пытались создать что-то очень полезное против высших демонов, но получилась вот такая вот гадость, побуждающая птиц подлетать и помечать место, где она находится. Тогда это стало курьезом, который широко обсуждали, и мне повезло находиться рядом с алхимиками, когда они обсуждали состав этой смеси, пытаясь понять, что же пошло не так. В трансе я вспомнил все ингредиенты и пропорции, вот и смог сегодня нанести хороший удар по клану могучих. В богов все верят. Расклятвы, данные под их гарантии, работают. Поэтому, когда информация о сегодняшнем происшествии уйдет за пределы Академии, у клана резко поубавится союзников. Связываться с обреченными богохульниками, проклятыми богами, многие просто побоятся. И явно после такого предзнаменования Орлайн в Академии станет более смирным. А то, понимаешь, совсем страх потерял, пытаясь меня укокошить. Дал денек промариноваться, проникнуться ситуацией. Все это время в столовой держали окна закрытыми, но во время ужина ворона залетела в открытое окно у поваров и уже из кухни прорвалась в столовую. Надо ли говорить, что трапеза могучих вновь была прервана зловонной атакой? Показательно, что в этот раз никто не смеялся. Очень показательно. Это означало, что практически все уверовали, что между богами и могучими происходит что-то очень плохое. Ну а раз все поверили, то и могучие поверят, если еще этого не сделали. Хотя бы проникнуться вот такой серьезной реакцией других студентов. Никакого больше смеха, никаких насмешек. На могучих теперь старались даже и не смотреть, словно взгляд на них мог стать заразным и испортить отношения с богами. Так что я решил, что время самое подходящее, и, закончив с ужином, подошел к Орлайну. «Надо переговорить один на один, по щекотливому вопросу», — сказал я. Орлайн выглядел нервно, очень необычно для него. Обычно он ходил с этакой благодушной улыбкой, мол, хоть и сын могущественного человека, но не зазнается, и человек хороший. Когда-то и я обманулся по этому поводу. «Уверен, что это важно?» — спросил он меня, даже не глядя в глаза, словно рядом с его столом стоит не однокурсник, а что-то, что недостойно его взора. «Не, ну, если ты хочешь обсудить причину наших разногласий в присутствии всех этих студентов вокруг, то я не против. Ты точно уверен?» — с сарказмом спросил его. «Ты прав, не хочу», — все же поднял взгляд он. «Давай, через 10 минут на улице перед входом в здание». «Ты понимаешь, что это переговоры, и всякие глупости неуместны?» — спросил его. «Не то чтобы я не был готов к нападению, но надо было убедиться, что он понимает, что так серьезные дела не делаются». «Можешь прийти со своими. Постоят неподалеку, чтоб ты не дергался», — пожал плечами он. «Но я чту традицию святости переговоров». Правда, насколько я уже убедился в учебниках по истории, все эти хваленые традиции переговоров, мол, их бесчестно использовать для удара по врагам, периодически нарушались. Когда уж очень нужно было кого-то убить, на это закрывали глаза. Так что собрал своих и на переговоры пошел с ними. Орлайн тоже пришел не один. Но 5 членов его клана, как и мои сокланы, остались неподалеку от крыльца, когда мы отошли ближе к деревьям. «Итак, что имеешь мне сказать?» — спросил он. «Во-первых, хотел сказать, что ты привлек мое внимание и можешь посмотреть на примере Даркона, что это плохо заканчивается». Начал я, но Орлайн меня перебил. «Это что, ты мне решил угрожать?» «И это тоже», — спокойно признал я. «Во-вторых, по-видимому, в вашем клане не очень хорошие аналитики. Вот смотри. Я узнал ваш секрет больше 3 месяцев назад и...» «То есть ты признаешь, что знаешь наш секрет усиленной регенерации?» — снова перебил меня Орлайн. «Какой-то ты весь нетерпеливый, словно девственник на первом свидании», — вздохнул я, посмотрев на графа с легким презрением. Его пробрало. Он понял, что ведет себя совсем несерьезно, гораздо менее выдержанно, чем беседующий с ним простолюдин. А ведь он целый граф и наследник одного из великих кланов. «Извини», — выдавил он из себя с усилием, вспомнив про свою собственную сентенцию об уважении к традициям переговоров. Одной из них была необходимость вести себя солидно и выслушивать собеседника, не перебивая его. «Извинения приняты», — ответил я и продолжил. «Так вот, ваши аналитики могли бы быть и поумнее. Я владею этим секретом, как вам точно известно, уже более 3 месяцев, а на самом деле еще дольше. И что? Он стал известен всем вокруг?» «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Орлайн в некотором замешательстве. «Я хочу сказать, что если бы я хотел его разгласить, то уже сделал бы это. Если бы хотел продать его вашим конкурентам, они бы уже озолотили меня и вовсю использовали для своего усиления. Но нет, секрет остался секретом, просто его знает немного больше человек, только и всего. С моей точки зрения, это не повод вести себя нецивилизованно, пытаясь меня отравить». Орлайн обычно соображал быстро и неоднократно демонстрировал это на лекциях, дискутируя с преподавателями, но сейчас он явно не знал, как ему реагировать. С его точки зрения все ясно. Секрет покинул стены клана, необходимо срочно убить всех, кто его узнал. Какие еще могут быть варианты? «И что нам теперь? Задницу тебе, что ли, целовать?» Не выдержал он, не обнаружив привычной логики в том, что я сказал. «На этом я не настаиваю», — вздохнул я. «Просто хочу предупредить, что мне не нравится, когда меня пытаются убить так, как не принято в Академии. По уставу все разногласия решаются на дуэли. Предлагаю вести себя цивилизованно и не отклоняться от устава». «С какой-то стати, вор!» — яростно прошипел Орлайн. «С чего ты взял, что я вор?» — удивился я. «А как же иначе ты мог овладеть нашим секретом?» Орлайн уже с трудом контролировал себя. Кулаки сжал так, что пальцы побелели. «Так же, как когда-то основатель вашего клана случайно открыл его», — пожал я плечами. «Ему повезло, и мне тоже. С чего вдруг эти идиотские претензии? Или ты хочешь сказать, что основатель вашего клана тоже вор?» Орлайн снова вошел в ступор. «Ну да, с точки зрения здравого смысла придраться сложно, но все же придумал, что сказать. Правда, на это ушло 15 секунд. «Все так делают, как мы. Однажды открытый секрет становится основой для преуспевания клана. Начнешь всем, кому попало, разрешать им пользоваться, клан может утратить прежние позиции». «Ну, хоть ворами перестал обзываться, уже прогресс», — улыбнулся я. «Ладно, я так понимаю, что ты упираешь на право сильного. Веский довод. Но вот в моей ситуации он неприменим. Пояснить почему?» Орлайн, совсем сбитый с толку, просто кивнул. «Право сильного может сломаться, а право умного. Как только я понял, что вы узнали, что я обладаю секретом, и решили меня убить любыми путями, я составил и отправил 3 юристам завещание. Вот его текст. Конечно, без указания конкретного юриста. Сам понимаешь, это вам знать совсем не нужно. Я достал из кармана и вручил Орлайну листок бумаги, который недавно набросал. Там был следующий текст. «Я, Эйсон, сын Горуса, велю в случае моей смерти на территории Королевской Академии Магии, иначе чем на честной дуэли, передать приложенные пакеты патриархам кланов «Взрывная энергия», «Алая заря» и «Волна смерти». То же самое надлежит сделать в случае смерти членов моего клана по любой причине. Список членов клана указан на пакете». Он взял его и принялся читать, тут же поднял глаза на меня. «Ты хочешь сказать, что...» «Все верно. В приложенных к этой записке пакетах содержится секрет взрывной регенерации. Я не поленился, навел справки. Именно эти 3 клана — ваши главные конкуренты в борьбе за возвышение. Имея свои собственные секреты, дополучив во владение вашу взрывную регенерацию, извини, неправильно выразился, нашу взрывную регенерацию, они легко обойдут вас и выкинут из двадцатки, а может и вообще уничтожат. Насколько я знаю, у вас с ними очень жесткие отношения, и много крови было пролито. Вот только представь себя на их месте. Как они обрадуются, когда получат возможность за все расквитаться. Да, пожалуй, они просто честной конкуренцией не ограничатся. Кулаки Орлайна сжались еще сильнее. Этак он себе своими длинными ухоженными аристократическими ногтями ладони пропорит. «Ты, если подумаешь, то поймешь, что вам самим вариант, что я предлагаю, самый выгодный», — продолжил я. «У вас будет шанс решить все наши разногласия в рамках устава Академии, если так уж не втерпешь со мной разобраться. Не нужно будет бояться, что, атаковав моих близких или использовав что-то, что меня не убьет, а очень расстроит, ну, наподобие той отравы в столовой, я психану и просто возьму и передам эти пакеты патриархам других кланов. Если я заключу договор, то я буду его соблюдать». Орлайн напряженно думал, и я знал, о чем он думает. Не ему это решать. Но как уважающему себя графу сказать об этом простолюдину, не уронив свое достоинство? Мол, я пешка в этих играх, за меня папа все решает. И я пришел ему на помощь. «Я понимаю, что это вопрос не твоего уровня, но есть такая вещь, как коммуникационный портал. Предлагаю на этом закончить переговоры. Ты изложишь, что узнал сейчас своему отцу, а следующим вечером снова встретимся здесь же, и ты передашь его ответ. Договорились?» «Да, и дам тебе сразу бонус, чтоб твоему клану было интереснее. Если договоримся, то я не буду уклоняться ни от одного вызова на смертельную дуэль в Академии, когда выздоровею. Кто захочет в таком формате сражаться, пожалуйста, я буду не против. А теперь до завтра». Я совершенно безбоязненно повернулся к графу спиной и пошел к своим. В любом случае, после того, что я ему наговорил, он сейчас точно не рискнет атаковать меня, хотя я и в целом не ожидал удара именно от него. Подвергать своего наследника риску быть позорно исключенным из Академии за убийство вне дуэли с дальнейшим расследованием инцидента со стороны следователей Королевского корпуса стражей патриарх могущих явно не будет. В клане полно не очень нужных людей наподобие той девушки, которой недавно приказали меня отравить. Вот ими можно легко пожертвовать. Я долго продумывал, что предложить могущим на этих переговорах. Кстати говоря, сама идея переговоров не сразу пришла мне в голову. Вдохновение, как ни странно, нашел в книгах по истории королевства, совсем мной недавно нелюбимых. Там такие интриги и махинации в межклановой борьбе описывались, что моя мысль сразу заработала, а как прочитанное можно применить в моей ситуации. Так-то сама идея первоначально казалась абсурдной. Идти на переговоры с могущественным кланом, чьим важнейшим секретом завладел. Вначале, когда рассматривал этот вариант, подумал, что он ненормальный, а вот затем, когда приложил знания из богатой истории королевства, что-то начало складываться. Орлайн, Академия. После переговоров с Эйсоном Орлайн тут же отправился в переговорную. Открыть коммуникационный портал сам он не мог. Для этого требуется минимум 12-й магический разряд, а некоторым и 13-й, в зависимости от личного мастерства. К услугам студентов Академия предоставляла переговорную за 2 золотых монеты в минуту. Опытный маг открывал портал по нужному адресу и удалялся, чтобы не мешать конфиденциальности переговоров. Богатых студентов в Академии училось много, и переговорная никогда не пустовала, а Академия зарабатывала очень хорошие средства. Заказав портал и дождавшись своей очереди, Орлайн приступил к разговору. То, что предложил Эйсон, было крайне необычно и ломало все стереотипы о том, как себя вести в случае утраты кланового секрета. Но он после разговора, немного отойдя от первого шока, понял, что молодой маг многого не предусмотрел. Его главная ошибка — он дает могучим гораздо больше, чем получает сам. Во-первых, если договор заключить, то его можно безбоязненно убивать вне стен Академии, причем любыми способами. Секрет клана к конкурентам не попадет. Ждать, конечно, придется долго, когда начнется практика, а затем и каникулы. Зато можно собрать любые нужные силы, чтобы нанести такой удар в течение этих 3 недель, который точно приведет к успеху. Но еще задолго до этого его можно совершенно легально и, опять же, без негативных последствий убить на дуэли в Академии. Эйсон вообразил себя самым лучшим дуэлянтом в Академии? Очень надменно и опрометчиво с его стороны. Есть нуждающиеся в деньгах и связях студенты 3-х и 4-х курсов. Есть должники клана Могучих. Даже если на первой дуэли ему повезет, то на одной из последующих его точно убьют. Тот же Даркон сделал серьезную ошибку, когда начал бить по друзьям Эйсона, а не по нему самому. Не придумая он эту свою многоходовку, а натрави Барку сразу на него до операции, тот вполне мог справиться с хромым выскочкой. Жаль, что тот упустил этот шанс, играя в дурацкие игры. Но ничего, надо только убедить отца поступить именно так, и Эйсон будет обречен. Орлайн знал, что разговор будет очень непростым, но даже не подозревал, насколько. Через 40 минут он вышел из переговорной комнаты с промокшей от пота спиной, и все, чего он добился, то, что отец вообще согласился вместе со своими аналитиками рассмотреть сделанное Эйсоном предложение. «Не, ну как можно быть таким упрямым?» — пробормотал он, качая от огорчения головой, пока спускался по лестнице. «Неужто непонятно, что это не блеф? И у неизвестных юристов лежит наш важнейший секрет. И все эти предложения перерезать всех юристов в столице тоже были совершенно неконструктивны. Понять бы еще, была это черная шутка или папаша и в самом деле не шутил. А так-то легко ему спрашивать, почему Эйсон еще жив. Да он же живучий, как таракан, и невероятно осторожный. Вот как он вообще про яд догадался? Метет же обычно все с подноса, да еще и то, что притаскивает его подружка-замарашка. А тут раз и переворачивает поднос как бы случайно. При этом в тот раз точно никаких перстней на пальцах у него не было, так что не мог он узнать, что еду посыпали ядом. Ответ от отца поступил только на следующий день к обеду. Орлайн, услышав его, возликовал. Предложение Эйсона приняли, да еще дополнив его новым, выгодным для клана Могучих условием. Если Эйсон его примет, то его выгоды вообще в договоре не будет. На согласованную встречу с Эйсоном Орлайн шел весьма собой довольный. Все-таки заставил отца признать, что и он что-то может понять в хитростях, связанных с клановыми делами, и достоин быть его наследником не только по праву рождения. Эйсон пришел в условленное время, спокойный, улыбчивый, словно не вопросы его жизни и смерти будут обсуждаться. Орлайн сказал: «Руководство клана согласилось с твоим предложением, но к твоим условиям будет еще одно дополнение. В случае твоей смерти в тех рамках, которые не вызывают негативных последствий в виде передачи информации о взрывной регенерации конкурентам клана, все члены твоего клана будут обязаны вступить в наш клан и принести стандартную клятву о нераспространении информации». «Круто закручена фраза. Сразу видно, что твой отец юристов подключил», — усмехнулся Эйсон, да так заразительно, что Орлайн тоже невольно улыбнулся. «Что бы там ни было, а провинциал заслуживает уважения за сильную волю. Улыбаться в такой ситуации дорогого стоит. Но при всем возникшем к нему уважении Орлайн сделает все, чтобы его быстрее убить». После этого оба принесли клятвы, призвав свидетелей богов, и разошлись. Эйсон, Академия. Уходил со встречи с Орлайном я в превосходном настроении. Могучие думают, что обвели меня вокруг пальца, заключив договор о соблюдении устава Академии только на ее территории. Считают себя самыми умными, попытаются извести меня дуэлями, подсылая опытных дуэлянтов, а если не сложится, то постараются нанести удар, когда я окажусь за пределами Академии, на той же практике или на каникулах. Вот только они не поняли, что я специально заключил это соглашение с такими исключениями, потому как я тоже планирую поохотиться во владениях Могучих, как только восстановится моя нога. Клан, входящий в двадцатку, должен быть очень богатым. Полазив по их поместью, я всяко больше заработаю, чем на портальной охоте. И тем более, когда зарабатываешь деньги на монстрах, то не испытываешь особых позитивных эмоций, это всего лишь работа. А вот когда враждуешь с кланом и тащишь из его хранилищ все, что тебе нужно, то получаешь огромное удовольствие».